Хорошо. Тогда здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь географически? Меня зовут Алена Юдина. Нахожусь я в своей квартире в Москве. Это город, в котором я живу. Дом, квартира, в которой я живу очень давно. Вот, и, в общем-то, вот отсюда сейчас. Хорошо. И первый вопрос будет, кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими интересами, увлечениями, может быть, рассказать какие-то истории, которые вас описывают в вашем понимании. Что еще? Черты характера, может быть. Вот какая вы, кто вы? То есть кто я и какая? Ну, первое, конечно, что мне как-то сразу я отвечаю, что я женщина. Вот это как-то, ну, так, не выдавить, не убрать. И я как-то это всегда, ну, всегда знаю, всегда ощущаю. Женщина, ну, вот в таком возрасте вот уже. Ну и, соответственно, от женщины все остальное, да, там я жена, я мать, то есть это как бы полон присутствует. Я бабушка, ну, уже это такое. Очень мне не нравится это слово. У него какая-то такая ассоциация для меня, что это какая-то бабушка-старушка в платочке с пирожками, ну, в общем-то, такая вот, которая свою жизнь уже прожила, а теперь для внуков. Вот это все вообще не про меня, потому что, в общем-то, как-то я, ну, мало уделяю времени, на самом деле, внучке. Вот, вообще я не про пироги. Вот да, вот я говорю, женщина и все от женщины, что происходит от женщины. Но вот, например, я не хозяйка, вот вообще я не хозяйственная женщина, вот совершенно. У меня как-то вот с материальным миром как-то плохо задается. Поэтому как-то так все больше про какие-то такие отношения, чувства, переживания, вот такое. Вот, ну, кто я? Я психотерапевт, я женщина-психотерапевт. Это важно, вот, да? Ну, да, я, ну, как, ну, правда, я женщина-психотерапевт, но так как я работаю, да, это мой пол, и это какая-то моя история, опять же таки, вот мой возраст, да. Это не просто мои трансферентные характеристики, что на меня там что-то проецирую, да, но я как-то, вот у меня мозг так как-то устроен. Вот я с котерапевтами мужчинами работаю, ну, понятно, они же понимают, что я женщина, вот как-то в присутствии вот с коллегой, с мужчиной, вот это прямо, ну, чувствуется, конечно, мы там по-разному смотрим на что-то, да, там какие-то другое видение. Ну, женщина, психотерапевт, женщина-тренер, да, вот. Ну, что еще? Кто я? Ну, Какая вы? я... Какая? Какая вы как человек? Я эмоциональная. Я эмоциональная, я чувствительная. Вот, я очень такая... Ну, мне кажется, что я так, ну, сильно проницаемая, у меня так границы, я очень, я так вот, бывает, дистанцируюсь или немножко делаю такие паузы или перерывы, не потому что вот тебе я такая устойчивая, а как раз наоборот, потому что мне нужно немножко так вот отползти, как бы так вот переработать, вот, поэтому я тревожная. Да. И да, я как-то, я когда была ребенком, я и ребенком была тревожной, девочкой такой тревожной была, и мне всегда казалось, вот как вот взрослым хорошо, вот они же не тревожатся, они все знают, на каком автобусе ехать, что делать, куда документы какие сложить там как-то. И вот мне все казалось, что вот когда я вырасту, как-то я успокоюсь. Вот, да, с успокоением это не про меня. Ну, а я перерабатывать ее, конечно, лучше научилась. Тревогу, да? Тревогу, да, угу. Да. Как-то перерабатывать, ну, чего-то там ее, ну, как-то так размещать, да, и потом все-таки опыт перерабатывания, он тоже как-то так, ну, я его усваиваю. Ну, так вот, там... Я все равно тревожусь, там, переживаю, ну, вообще про то, что там происходит сейчас, там, про близких, про своих, да, там, да. То есть даже вот, вы знаете, я вот думаю, это что? Но, ну, да, тревожно, и все-таки это, опять-таки, очень тесно связано с чувствительностью. Mm-hmm. То есть я как-то так вот... Mm-hmm. Ну, какая я еще? Ну... Я ироничная бываю, я такая вот, ну, я так, знаете, часто себя сдерживаю, но язык у меня, конечно. Хотелось бы побольше. Ну, так я вот прямо, действительно, иногда я понимаю, что особенно, когда процесс там, терапевтический или еще какой-то, ну, там, да. Нет, ну в терапевтическом как-то я достаточно так, нет, не очень иронично, там что-то какие-то другие, там другие вибрации. А вот когда с коллегами, с друзьями, то есть такая вот динамика, вибрация такая, что, в общем, я и поиронизировать люблю, и пошутить, то есть вот такой вот какой-то, ну, для меня в этом... Ну, много такой энергии, жизни в юморе. Вот я вообще люблю так вот, знаете, извините уж за это слово, вот поржать вот так вот над чем-то, так вот, чтобы уж прямо... От души. Ну, да, да. И какие-то ситуации бывают всякие разные, смешные происходят. И, ну, мне бывает смешно, как сама ситуация, потом я еще люблю это рассказывать, например, кому-то. И когда я рассказываю, я, ну, вот, это у меня, кстати, с детства. Я вторая в семье, первая у меня сестра старшая, а я вот вторая. Ну, а разница с сестрой почти 8 лет, и, там, и она такая... умная, такая яркая. И я так понимала, чтобы, например, там, ну, привлечь внимание, наверное, вот как-то развернуть внимание всех к себе. Это у меня было, происходило таким образом, что я рассказывала истории, которые происходили со мной в школе, в классе. Ага. И, в общем, за обеденным семейным столом я почему-то всегда рассказывала. И, в общем, они смеялись так, что, в общем, сестра моя говорила, уберите ее, я не могу есть, да, потому что, ну, в общем, и вот мне это нравилось, им это нравилось. И, видимо, вот это вот, ну, как-то рассказывать что-то смешное, переваривать это. В этом очень много жизни, это приятное. Приятное такое состояние. Это хорошая моя черта, мне так кажется. Ну, потому что я смеюсь, часто бывает над собой смеюсь, я смеюсь вместе с кем-то. Ну, не вот тебе, чтобы я над кем-то смеялась. Да. Это может быть как-то, может, кому-то не смешно, я как бы не очень. Вот я скорее вот, ну, мне кажется, у меня юмор такой добрый, так, мне кажется, там. Вот, ну вот такая я. Ну, до какого-то времени я была такой достаточно стеничной физически. Я такая была устойчивая телесно, такая вот выносливая, достаточно чувствительная ко всякому роду дискомфорту, но при этом с такой хорошей волей. Угу. Вот. А что-то последнее время как-то не очень с волей, и вот... Как-то я что-то ленюсь больше. Вот я думаю, что, может быть, это связано все и с пандемией, и с возрастом, и все вместе. То есть я вполне могу сейчас работать много, я могу много работать. Я перемещаться могу, то есть вот как-то... Но я стала это делать... Меньше не потому, что я не выдерживаю, да, или там воли не хватает, но скорее чего-то как-то вот этот уровень, куда я все глубже и глубже вот в переживания ухожу, Он требует, наверное, времени, чтобы всплывать. И тогда вот это вот какой-то такой цикл, вот углубление и всплыть, мне нужно время переработать. Я как-то там с людьми в проектах бываю очень такая самооткрытая и глубоко иду с людьми и как-то впечатляюсь. И впечатляю, и мне нужно время, чтобы как-то так, ну, побыть с этим, попереваривать. Я так... Раньше быстрее, что ли, это происходило, не знаю, то ли быстрее переработка, то ли не так глубоко ныряла, не пойму, но, в общем, по крайней мере, сейчас как-то я делаю это, ну, так, экологичнее, как мне кажется, в общем. Хорошо, спасибо. А можете еще вот к этому добавить про ваши ценности? Какие ваши ценности? Что для вас важно? И как вы этих ценностей придерживаетесь в жизни? Ну, для меня, пожалуй, самое ценное – это, ну, близкие люди, отношения. Это моя семья, и, ну, что они, ну, они и отношения с ними, да, то есть время, которое я им уделяю, это такое, не знаю, что, это мои друзья, которых, ну, у меня много приятелей, много таких, ну, коллег, много, с которыми я в хороших отношениях. И есть прям близкие друзья. Не получается чаще видеться, но это правда люди, о которых я как-то думаю, беспокоюсь. Но вообще такая ценность, наверное, если не про, не просто про людей, которые мне ценны, а про такую ценность, то это любовь, уважение, свобода. Свобода в любви, в том числе и в отношениях, да. Но свобода не как мне, для меня, вот, знаете, для меня свобода — это не то, когда я делаю все, что хочу. Я вообще очень такой, как мне кажется, опять-таки, я очень такой ответственный человек. И в отношениях, и в работе, ну, мне как будто, ну, я как будто, знаете, так, ну, я сама знаю, что важно, что это важно, и я это делаю, да. Я очень не люблю принуждения, ну, вот когда... Я вполне могу, я когда принимаю какие-то правила, я понимаю, что это так, я там включаю какой-то там свой разум, да, я соглашаюсь с этим. И если не соглашаюсь, то я, например, могу это не делать. И да, и вот свобода для меня — это не когда я делаю то, что хочу, для меня свобода, когда я не делаю то, что не хочу, вот, когда нет вот этого принуждения. Когда есть возможность сказать «нет»? Или не совсем? Да, просто не делать. Вот. Да. Просто вот как-то... Ну, делать... Я могу не сказать «нет» и согласиться на что-то. И в этот момент мне очень важно, когда я осознаю, что это делаю я. Я могу согласиться на что-то. И там, ну да. А вот когда это, понимаете... Когда это не приди, Господи, такое принуждение, что нет, невозможно сказать, невозможно, ну, там, не знаю, какая-то система, да, ну, там, как вот не системе сказать нет, да, там. Ну, я не выбора, люблю как вот эти... Вы говорите вот про отсутствие, вот, свобода, да, как вот наличие выбора, что вот можно... Да, да, да. Что я, ну, там, я, например, я могу с этим согласиться, это принять или еще что-то. А когда вот, ну, тут из вариантов вот и такое принуждение, это, конечно, мне. Я вот, например, вот эти все пандемические дела, вплоть до такого какого-то панического состояния бывало, переживала вот какие-то вот эти мероприятия по закрытию, да, вот они меня прямо, ну, вызывали такой ужас, потому что я, например, в том числе я с ужасом представляла, если я заболею, то вот что-то начнется такое вот типа мониторинга, да, или вот это, вот это меня, да, то есть это же не сколько сама болезнь, сколько вот эти все вот эти мероприятия. Потому что если я болею, я понимаю, например, что я заразна, я сама никуда не пойду, И это вот, ну, мое какое-то там, мой выбор, да, мое осознавание, мое понимание. А вот это принуждение, или там меня ловят, или еще что-то вот это. Достоинство очень важное, как эта ценность. Мне кажется, что, ну, вот когда сейчас стала говорить, например, вот если я не могу что-то сделать из того, что я хочу, да, я не буду это урывать как-то, да, я не буду это делать вот там, ну, я не знаю, ну, вот опять же таки с пандемией, да, вот закрыт ботанический сад был, я не буду лезть в дырку и гулять по ботаническому саду и прятаться, убегать или скандалить с охранниками, а я не буду это делать. Кто-то делает так? Да, да, да, да. Вот. То есть я, ну, вот я это не буду. Это не значит, что я согласна, что там, да, я не согласна с этим, но вот таким образом выхватывать вот как-то такую а-ля свободу. Вот для меня это не свобода. Вот такая подпольная, это не свобода. Вот. Поэтому как-то такая ценность, да. Ну что, честность. Такая, ну, ну, ну, опять-таки, честность с уважением. Знаете, никогда мне в голову все, что угодно приходит, да, я прямо вот всем сестрам по серьгам раздаю вообще все, что я о них думаю. Ну, это тоже как-то не совсем честно, да, ну, когда это в какой-то все-таки уважительной форме я могу высказать свое мнение, свое отношение. И там, наверное, это я все говорю про, наверное, это все, это то, о чем говорил Сартр про ответственность, да, то есть если я что-то говорю, я готова встретиться с этими последствиями. Вот моя честность в том, что я, ну, не линяю, я встречаюсь с последствиями. Там, накосячила, встречаюсь с последствиями. Что-то я сделала так, как мне казалось, я делаю честно, а человек мне говорит, ну ты даешь, да? Ну я буду с ним встречаться. Вот я буду с ним встречаться, я буду с ним говорить, да, я где-то буду там что-то прояснять. Или, ну я вот мне, ну опять-таки, наверное, это важно с кем. Опять-таки с теми, с кем я в отношениях, кого сама уважаю, кого ценю, буду как-то это прояснять и... вот этими последствиями встречаться. Какую-то очень хорошую себя рисую, прямо мне нравится. Такая я прямо, да. Ну, вы говорите то, что важно для вас. Ну, знаете, вот это я бы даже вот сейчас так сказала. Вот если бы я то, что я сейчас говорю, вот прямо на все 100% соответствовала, Если бы вы соответствовали всему, то вот на 100% всему то, что вы описали про ваши ценности. Да, то это было бы вообще прекрасно, если бы прям так и было. Потому что я допускаю, я сейчас так скажу, я осознанно стараюсь, чтобы вот так было. Но я понимаю, что иногда, наверное, у меня это бывает не так. Потому что, вот смотрите, я, например, перечисляю эти ценности. А при этом они могут вступать в конфликты, и бывает, что я выбираю что-то, что другое. Например, ну, например, мне важно быть, ну, мне важно быть верной вот там какому-то проекту, каким-то людям, да, вот От меня это никто не требует. Это вот какое-то мое, ну, верное, не в, ну, в смысле, что вот я вкладываюсь в это, да. И если это вступает в какой-то конфликт с какими-то моими другими интересами, то, наверное, я буду, ну, по-разному бывает поступаю, да, от чего-то я отказываюсь. И в этом отказе я могу быть там какой-то неверной. Предавать, в общем-то, да. Да. Экзистенциальная вина, от которой, в общем-то, мы никто из нас не освобожден, да, в том числе и я, да. Поэтому я как-то так это рисую, но было бы совсем неправда, если бы я говорила. Вот это вот прямо то, что я говорю, это вот так только и есть. Так. Да? Да, да. И ошибки, и предательство, и не всегда бываю, что как-то так готова с кем-то что-то прояснять, потому что, например, просто не хочу. Вот, поэтому... Хорошо, хорошо. Тогда следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие люди или какой-то человек вот в особенности повлиял на вас, на то, кто вы сейчас и какая вы сейчас, и каким образом? Я понимаю, что, может быть, это может быть очень много людей, и, ну, может быть, какие-то определенные фигуры вот прямо сейчас всплывают, появляются. Ну, это, конечно, в первую очередь мои родители. Мои родители на меня сильно повлияли. Вот у меня отца нет уже 20 лет, но я до сих пор влияние его на себе очень чувствую. И, кстати, это вот эти папины черты про честность, про такую открытость. Он, бывало, за это и как-то претерпевал всякие разные переживания. Да, но это вот папа. Папа у меня был кадровым военным и такой вот... Ну, он был историком с высшим образованием историческим, он преподавал в академии, и такой интересный был человек, и он мне прививал вкус к чтению, к истории. Mm-hmm. Что-то к истории не очень привилось, да, но вот к философии. И вот, ну, как-то мы переезжали, например, из места в место, из города в город, да, и он много очень мне... Вот, всегда было такое вхождение в то место, куда мы приезжали, через папины рассказы об этом. То есть это было вот про историю этого места. То есть это было, я уже приезжала, и уже была какая-то история. Вот. И он очень, он так рассказывал, ну, много-много мне дал. Вот прям до сих пор я очень так сильно впечатлена. Он был очень яркий человек, очень такой. Вот тоже с юмором и такой красивый. Он серб, он наполовину серб, наполовину украинец. Мой дед чистокровный серб, вот его отец. А папа, он наполовину украинец, наполовину серб, и он очень красивый. Мужчина был, видный, красивый. А мама, и мама сильно на меня повлияла, конечно же, безусловно. Мама так... Вот мама тоже была не хозяйка, я думаю, что вот этим я в маму. Мама много всего вот там про искусство, про оперу, про кино, про театр. Вот с мамой можно было, они вот эти вот, знаете, раньше же не было вот интернета, где вот это вот все, у них это все передавалось, и так как мама там, ну, общалась с определенными людьми, вот эти все истории закулисные, в общем-то. Перепосты. Да. Вот, ну и так мама была очень начитанной, и так вот, не знаю, она очень любила оперу, когда вот уже был, ну, совсем вот так последние, так года два, полтора ее жизни. Так она слабенькая уже была, я ее развлекала тем, что я ей говорила, давай я буду вот, ну вот я включаю любую арию в повороте, и ты вот буквально там, ну, узнаешь или нет. Она буквально вот с первых нот узнавала, да, что это за ария, из какой оперы, и, в общем-то, такая была очень... До последнего она была в уме, в здравом уме, в памяти, в уме. У нее очень такая светлая голова была. И вот. Ну, вот маме скоро 3 года, как ее нет, но она сильно повлияла на меня тем, что, знаете, ну, вот какую-то женскую вот эту всю историю мама прививала. Наверное, я от нее брала вот что-то про чувствительность, про острый язык, это мама, да, это вот такие вот прям... Ну и вот про какую-то эстетику такую. Mm-hmm. Она вот уже совсем старенькая была, и очень было ей важно такие. Вот она выходила у подъезда, знаете, как это, посидеть на лавочке, да? Вот она посидит на лавочке, она обязательно красиво оденется, значит, эти у нее там какие-нибудь кольца, да. Вот. Практически тоже до последнего делала маникюр, в общем, все такая вот. Это не было ей никогда в напряг, это было ей в удовольствие. И это не потому, что надо было делать, ей это нравилось. Вот она. Вот, ну, родители, ну, это я так очень схематично, конечно, говорю, потому что, наверное, то, какая я своевольная отчасти, это все-таки их воспитание. Они не очень меня воспитывали. Вот самое основное их влияние, что меня ни мама, ни папа, они не очень меня воспитывали. Я как-то вот, я была рано самостоятельная, рано там куда-то ходила сама на какие-то кружки, mm-hmm. я их сама бросала, сама записывала в другие кружки, потом опять там бросала. В общем, какая-то я была очень самостоятельная. Сама ходила в школу там через какую-то там лесопосадку, еще что-то. Ну, в общем, вот такая была свобода. Вот, знаете, mm-hmm. это вот то, yeah. что я сам, знаете, это я сама знаю, я сама ответственна, я сама уроки все делала, да. За мной никто не стоял, и я к этому, ну, как бы, это такая вот черта. Вот, наверное, это основное воспитание uh-huh. было, uh-huh. что это я сама так, ну, на себя в этом плане ориентируюсь, поэтому нет, вот этого гнета не люблю извне. Ну и все такие ценности, которые я сейчас до этого перечисляла, это во многом от них. Ну, mm-hmm. ценность семьи, семейных каких-то совместных семейных, не просто праздников. Ну, про какую-то, не знаю, там, взаимовыручку, включенность. Mm-hmm. Подхватить, да, там, кого-то, совместность, или вот просто там, ну, вот знаешь, что есть рядом, mm-hmm. да, это вот... Как ощущение связей? Да. Прочных связей? Да. Mm-hmm. да, вот я начала человек говорить, немножко осеклась, но вот сказать, что я опиралась прямо на них, вот так, что они за меня что-то делали, да, вроде бы нет, да, но вот наличие их, вот этой вот действительно связи, эмоциональной близости, давало мне очень много такой вот внутренней опоры. Я была любима, uh-huh. и я их любила. И вот это, ну, наверное, сила какая-то внутренняя от этого. Может быть, это то, что я как-то передаю и дочери своей. И она сейчас также вот бывает там как-то устает она или еще что-то, вот они с внучкой приезжают, и вот она приехала и расслабилась. Mm-hmm. Вроде бы она делает все то же самое, я ничего не делаю с ее дочкой, она с ней все делает, но ей уже как-то это полегче, вот вроде как вот тут рядом, да, то есть какая-то вот эта эмоциональная связь, которая mm-hmm. там так напитывает вот это. любовь. Там. Вы прям рассказываете то, что я читала в книжках, вот как оно как будто бы в детско-родительских отношениях, вот что родители, в моем понимании, что родители не то что должны, но вот хорошо бы, если бы обеспечивали вот эту вот связь, на которую можно опираться. Да, потому что, знаете, вот, например, я же где-то, вроде бы ничего такого особо не происходило, но я знала, что если вдруг что, то, ну, как бы, есть я, ну, прикрыта или за меня встанут. Я не знаю, вот я сейчас что-то такое говорю, вроде бы так. А, ну, знаете, вот я же училась в Риге на МЯЗе, и потом, после третьего курса, родители мои переехали, вернулись в Москву, и я решила, что я там не останусь. Ну и вообще что-то как-то мне туговато на самом деле шел этот НС, нужно признаться. И в общем-то, а я уже там как-то полюбила психологию. Вот если психологически, то там, например, обучаюсь еще на факультет английский язык и литература. И у нас были психологи, Ария Карлова, я ее не могу найти, может быть, как-то вот так найдется в конце концов, да. И еще такой психолог Бреслов, они у нас преподавали. И меня очень увлекло вообще то, что они делали. И если с Арией Карловой у меня были прекрасные отношения, то с Бресловым как-то сначала не задалось. Он меня почему-то даже выгнал однажды, почему-то там как-то разговаривала. Я не знаю, что у нас был конфликт. И потом через этот конфликт я так сильно готовилась сдать общую психологию, что я ее прям полюбила, пока готовилась. Да? То есть, я прям проштудировала все. И я сдала единственное из группы ему на отлично. И это, он меня покорил. То есть я думала, что этот человек, если был такой конфликт, я, конечно, не буду рассказывать, то я думала, что он как-то, ну, отомстит или еще что-то. А я выучила так, я думала, что внутри-то я точно. То есть вот если он меня даже вырубит, я все равно в полусознательном состоянии, ну, на тройку я наговорю. Да. А получилось, что как-то все хорошо прошло. И это был... И когда я решила уходить оттуда, переехать в Москву, я попросила папу, я говорю, слушай, я хочу на психфак, я не хочу на МЯС. И я с четвертого курса уходила. Мне на четвертом курсе там в Риге говорили, что, ну, ты чего, ты осталось-то, в общем-то, совсем ничего. Я говорю, нет, я хочу заниматься психологией. И мне пошли, у нас диплом, мы должны были писать диплом на английском языке по лингвистике или по лексикологии. И мне даже сказали, что окей, напиши заявление, ты можешь писать диплом по психологии, но на английском языке. Чтобы только вы закончили. Да, и все равно вот я уперлась, я что-то это не оценила тогда. Это, ну, молодая была. Вот я говорю, знаете, импульсивная я, эмоционально импульсивная. И так вот папа помогал мне, вот он прям ходил со мной по всем этим приемным комиссиям, никто меня брать не хотел, потому что раньше платного не было, это было бесплатное, переводом. Да. И переводом говорили, у нас нет мест, то есть места же, вот как-то так. И потом уже в какой-то там, я говорю, слушай, есть такой какой-то педагогический факультет, а там специальность психология в Ленинском, но он какой-то закрытый. Он говорит, ну пойдем к декану сходим. Угу. Я говорю, что, серьезно? Да, и вот мы пришли к декану. Мы сначала даже пошел к ректору. Ректор говорит, слушайте, сходите к декану, поговорите с ним. Мы пришли к декану. Декан Свастюнин увидел меня и сказал, очень похож на мою сестру Галю. Беру. Поэтому ладно, беру. Но так, чтобы, говорит, тебе все-таки студенческую жизнь не портить, я тебя возьму на второй курс. И у меня с потерей. Я с четвертого курса пошла аж на второй. Но я была безмерно счастлива. Это все. Вот я стала обучаться тому, что мне интересно. Да. И я очень люблю этот факультет. У нас преподавали Мудрик, Брушлинский, Мухина, Гриншпун, Фольга, психодрама, давала трансперсональную психологию, Машинская, у которой я потом писала диплом. То есть, ну, очень люблю и вспоминаю с такой теплотой и не пожалела ни разу, что вот все 2 года не доучилась, да, и что с потерей, что в результате получилось, что я долго училась, да, вот ни разу не пожалела. Вот, и там же, на том же факультете философии я увлеклась вот этикой и философией, в частности, вот экзистенциализм. Это так вот я потихонечку-потихонечку потом выруливала вот в то, куда я потом в результате вырулила. Вы имеете в виду гештальт, да? Или в экзистенциальную, да, экзистенциальную психологию, увлечение потом гештальтом, в том числе это, ну, через такой заход, через экзистенциальный заход. Вот, так вот я про то, что папа прямо ходил, да, сам, ходил, и потом, так как факультет был закрыт, он мне сделал, оформил бумагу, что академия, в которой он преподавал, обязуется меня трудоустроить. Это же в советские времена было, там же трудоустройство нужно было. Ну и вот с этой бумагой меня взяли. А когда я уже закончила, то там уже Советского Союза не было. И уже буквально там последний год моего обучения там все. И уже было неважно, куда я иду трудоустроиться. Плюс я там родила уже как раз ребенка. И... Вот. Так что папа в этом плане помогал. Ну, а про людей, ну, слушай, я больше 30 лет замужем за одним мужчиной, и я, конечно, считаю, что он на меня влияет. Было бы странно, если бы нет. Да, да. Ну, вот, да, вот как он влияет. Он такой другой, он как раз не импульсивный, а больше такой рациональный. И очень такой основательный. Как я про себя говорю, что я такая вот, я специалист по внутреннему миру, а он по внешнему. И вот всякие коммуникации с внешним миром, вот обычно он это все осуществляет. А в наших отношениях, конечно, ну, вот он надежный, да, и в этом плане много. Я думаю, знаете, я думаю, что я и профессионально-то много чего добилась, благодаря тому, что я замужем именно за этим человеком. Мне не, ну, очень много и поддержки, и какой-то реальной помощи, не только эмоциональной, да, и так вот. Ну, так сейчас не хочу подробно раскрывать, да, но, в общем-то, да, это да, вот это. Моя дочь, конечно, на меня повлияла, особенно там и само ее рождение, а уж ее подростковый возраст на меня сильно повлиял. Меня, знаете, как это, меня сильно закалил ее. То есть опыт такой, что и ее студенчество в том числе, да, и там как-то. Я думаю, что какие-то вот эти, знаете, меха любви, как я люблю говорить, да, вот меха души, вот они у меня так расширились вот на переживание того такого сложного периода, такого контакта, отношений с ней, когда я точно понимала, вот, и она сама мне говорила, да, что вот что вытаскивало? Вот уверенность, что есть любовь. Вот я со своей любовью в нее верила. Вот что бы ни происходило. И так же и она. Вот она говорит, как бы ты ни ругалась на меня, чтобы... вот я всегда знала, что ты меня любишь. Все. Это было самое главное. Ой, как это прекрасно. Да. И, наверное, это как-то вот так помогало прожить. Потому что, да, повлияло сильно. Ну, а в профессиональном плане Ну, очень много. Я начинала учиться у Спиваковской клиент-центрированному подходу. Это еще очень давно, да, там. Ну, это, конечно же, учителя мои в ВУЗе. Много сейчас вот прям проскакиваю, много-много, но вот если прям вот поближе сюда, вот уже, то, безусловно, это Лена Калитеевская. А это человек, благодаря которому, то есть благодаря ей вообще я вошла в сообщество. Это ее поддержка, это ее инициатива, это ее рука, это ее вообще помощь и такая какие-то ее напутствия. Ну, даже не просто напутствия, а реально поддержка. Вот реально то, что она делала, и то, что я в МГИ, это ее... Я ей очень благодарна. И благодарна и за это, и это то, что она сделала лично мне, да, вот. А помимо того, что просто делала мне, ну, меня, конечно, повлияло уровень ее глубины, уровень ее честности, потому что, ну, я считаю, вот именно с такими качествами честности. Уровень ее такого глубинного видения каких-то процессов. Да, это то, чем я была когда-то впечатлена. И мне было, бывало сложно там как-то противостоять, например, да, но это был процесс, который получался. И дальше, например, там из ее ученицы и мой процесс, и благодаря ей потом мы с ней сотрудничать стали вместе. Это уже такое, скорее, такая совместность, такой путь, да, и поэтому она такая фигура важная, и Значит, влияние на меня, да, влияние на меня оказало очень большое. Это Саша Маховиков, безусловно. Я в 2001 году пришла к нему и Кале Поверенновой на мастерскую про сарвайверов. как? Те, кто выжили. А, Это выжившие, да, то есть вот те, кто пережили, ну, а они делали это про тех, кто там, например, ушли близкие и вот оставшиеся. И я как раз вот после папиной смерти я пришла к ним на эту мастерскую и была сильно впечатлена. И Алла, и Саша, и они тоже как-то так, Саша потом поддерживал во многом меня тоже именно вот этом экзистенциальном ключе в МГИ. Данил Хлумов. Данила и училась я у него, но и Данила все-таки он такой вот, ну, в терапевтическом плане, это такой был мой личный контакт с ним. Ну и, конечно, вообще и он как методолог, и он как теоретик. Вот, про правду говорю, да. Вот, и он сильно повлиял на меня вот этой своей удивительной внутренней свободой безоценочности. Вот, безоценочность. И тоже это такой путь у меня был. Я училась у него, да, потом. А потом вот сейчас мы начинаем вместе работать. Спустя большое время не контактировали. И я сначала так, у меня было беспокойство такое, знаете, что как я при нем буду читать лекцию? Ну вот если я при нем, при Даниле буду читать лекцию, это будет какая-то ересь. Я потом думаю, ну ладно, хорошо, я буду читать ересь. Потом думаю, да какая разница вообще там, ну, я вот как-то говорю, и да вроде бы как-то вот важно. Ну, он такой, он безоценочный. И это такая вот, я, наверное, училась у него всегда вот этой внутренней свободе. Но безоценочности, но при этом в честности позиции. Да, то есть вот от него хочу учиться, да, я тебя не оцениваю, но мое мнение такое. Да. Это так, такое его качество. Это мои коллеги на меня влияют. Я больше 10 лет вместе сотрудничаю, работаю с Совершининым Андреем. И он очень большое влияние оказал на меня. То есть вот меня как тренера обучающего в основном, ну, я сделалась, да, я сделала, не хочу сказать, что он сделал, да, но вот я сделала благодаря совместному с ним труду, опыту, работе. И я у него учусь до сих пор. То есть мы с ним такие вот, ну, партнеры, вместе давно уже работаем, и я правда говорю, что я учусь, и это здорово, потому что у него другой стиль, какое-то видение, да, там, ну, он мне, сначала он мне был непонятен, сейчас он мне очень понятен, но все равно там много чему можно. Да, много чему можно учиться. Вот. Ну, конечно, мои клиенты, мои студенты. Вот. Ну, вот много людей на меня влияют. Я же такая, вот же говорю вам, граница проницаемая. Поэтому влияют на меня многие. Сестра моя старшая, конечно, тоже. Хорошо, хорошо. Сейчас я думаю, какой вопрос задать. Вы уже начали говорить про то, про начало какого-то своего профессионального пути, как вы в психологию пришли, вот за своим каким-то интересом. А расскажите, как вы попали в гештальт? Ну, вот я уже же прямо так и сказала, да, вот это все произошло. Я попала в гештальт. Я попала в гештальт-сообщество. Вот так я скажу, да, потому что, например, я вот увлекаюсь экзистенциализмом и клиент-центрированным подходом. Я, ну, где-то так с 90, сейчас я скажу, я с 93-го года стала вести тренинги, ну, условно, тренинги, на самом деле, это так в школе можно было называть тренинги, а по сути это была групповая психотерапия. И так как я в Ленинском училась, у нас был Фульгау, у нас такой, давал кое-какие там и Гриншпун, и по психодраме, и по гештальт-терапии, то есть что-то такое вот более-менее как а-ля тренинг все-таки, да, я стала в школе делать с учениками 10-11 класса. А это был 93-й год, да, то есть тогда еще вообще непонятно было, что, но вот у нас были хорошие знакомые, директор этой школы на Вузовском переулке, это была школа, специализированная английским языком, и он говорит, ну, приходи ко мне поработать психологом. В школу. Я сейчас, вот, сейчас думаю, да, какой вот... 93-й? Был 92-й год. Да, 92-й. Я говорю, а что делать? Он говорит, ну, делай что-нибудь, что хочешь. Он мне говорит, это 10-11 класс, они какие-то вот беспризорные. Я сначала по-умному решила им читать лекции. Ну, вообще, конечно, не шло. И я потом говорю, так, все, ладно, давайте. И вот когда мы с ними стали вот делать вот эти формы работы, ну, это было очень интересно и для них, и для меня. И так я... Это прям меня увлекло. Но я потом после школы в 93-м году пошла преподавать в институт, в ВУЗ. И я там 21 год проработала, и даже больше, по-моему. Да, да, да, больше, больше, больше. 20, почти 23, 22,5 года проработала в ВУЗе. Начинала с ассистента преподавателя и с доцентской должности ушла. И там я преподавала такие дисциплины, как история психологии, концепция метода психологической помощи, там, кризисы и травмы. И Ну, вот это все вот было всегда на стыке того, чем я сама занималась в своей практике. Почему я училась параллельно, да, там, после клиент-центрированного я почему-то меня унесло в когнитивно-поведенческий подход, видимо, так как-то более структурировано что-то было. И вместе с этим я организовывала сама для себя, это были такие для студентов, группы психологического консультирования. Я их как бы там вот обучала как бы, всем этим консультативным приемам. На видео записывали мы какие-то с ними там их сессии, потом мы тут же я включала видео, мы разбирали, да, то есть, ну, это было очень интересно, и это было очень давно, то есть это было где-то так 94-й, 95-й год, еще вот эти вот кассеты, эти вот всякие. А, и ближе уже к 2000-м, вот этим к нулевым, я поехала на... Причем я очень давно знала Лену Калитеевскую еще с института, она у нас преподавала. А в 2000 году я поехала на конференцию, организованную ею и Дмитрием Леонтьевым. И это были ежегодные конференции по экзистенциальной психологии в Зенинграде. Это было очень интересное вообще событие. И самая первая конференция была, она была такая теоретико-практическая. То есть там были лекции, были очень интересные люди приглашены. А в первой половине дня, вторая половина дня, и потом еще целая неделя после такого теоретического был такой, по сути, интенсив, такой терапевтической группы, да, большой. Это было очень интересно. У нас приезжали и Василюк, и в том числе, и вот опять же таки Саша Маховиков, Лена Мазур. А у Лены Мазур я практически параллельно, вот, одновременно с вот этими конференциями Леонтьева и Калитеевской, я пошла учиться к Лене Мазур на группу по экзистенциальной психотерапии. У нее была такая длительная программа, и она меня очень впечатлила вот этой своей глубиной. А она стала приглашать Роберта Надера, это ученик Дудженталя, сюда с этой программой экзистенциальной психологии. И я туда тоже стала ходить. И вот так вот у меня весь этот мой такой экзистенциальный грант, он стал нарастать, нарастать. И потом, когда я уже после нескольких конференций вот этих экзистенциальных у Лены Калитеевской, Лена позвала меня, пригласила на вот специализацию, которую они с Маховиковым тогда только создали. Это была первый их набор «Оборотная сторона Луны» про изнанку профессии. И она меня туда позвала, я пришла, и это было потрясающее впечатление вообще. Это была самая первая группа, и, конечно, тот эксперимент, который они делали, меня очень и личностно очень поменяла, ну, там как-то впечатлила и профессионально. И вот уже после уже вот этого моего присутствия, уже тогда Лена вот мне говорит, давай иди в гештальт-сообщество. Вот так я пришла в гештальт-сообщество, я пришла в МГИ к людям, за людьми, уже с таким приличным профессиональным граундом, да, у меня на то время у меня, знаете, где-то было там порядка 25 клиентских часов в неделю. Я уже так хорошо работала, уже группы вела, и обучающая в том числе. То есть я так пришла уже с таким хорошим багажом. Вот. Но процесс вот этот обучения в гештальте, который стал происходить, это вот, знаете, такая хорошая, такая чистка, да, вот это вот лишних каких-то вот этих конструкций, наоборот, вот это удивительная вот эта вот подлинность, что ли, вот это вот нутро, которое вот оно вот из тебя, и оно такое мощная, опорная. Опять-таки, с очень большой поддержкой Калитеевской, Хломова, Данилы и Саши Маховикова. Я когда, знаете, я когда говорила про себя, что я тревожная, да, и вот я, например, могу делать какие-то хорошие вещи про себя, знаю, да, там, творчески что-то делать там. Тогда, когда мне, ну, мне спокойно. Не спокойно. Я спокойно. А, спокойно. Угу. Да, вот как я в любви. Угу. Я в любви очень творческая. Угу. И пространство, в которое я попала, это вот пространство вот Калитиевской, Хломова и Маховикова, и группа людей, которая была тогда, да, это там было столько любви и честности одновременно. Вы знаете, очень такой вот честной любви. Не любовь вот эта сюси-пуси, да, потому mm-hmm. что у меня и в семье-то не было сюси-пуси никогда. И поэтому у меня уже был всегда вот камертон вот на эту какую-то честную любовь, да, такую вот открытую, в которой свобода, в которой mm-hmm. можно свободно говорить о том, что тебе что-то не нравится, и при этом быть в отношениях, и также встречаться с реакцией. И это вот, ну, какие-то новые проекты у меня стали возникать. Первые ступени мы стали вести вот с Аллой Сорокиной, с моей подругой. Мы еще давно до первых ступеней стали вести с ней просто группы теории практика гештальт-терапии. Mm-hmm. У меня были студенты, приходили, да, и мы делали эти годичные группы. Это не было первые ступени, а потом, кстати, те же вот, ну, там наши руководители программы говорят, а что вы не делаете первую ступень? Ну, что вы вообще, так, вы же... И вот мы первую ступень сделали, потом мы с ней продолжали. Первый выпуск у нас был совместно с Сашей Маховиком. Угу. То есть, ну, я пришла к людям. Ну, и это все было гармонично, да, гармонично было то, что меня интересовало, интересовал все-таки экзистенциальный подход. Но экзистенциальный подход совершенно не противоречит гештальт-терапии. Угу. Гештальту, да, в общем-то, если... С самого начала говорить о том, что да. гештальт-терапия как экзистенциальный анализ возникала. Ага. А у меня, Лена, такой вопрос тогда к вам. Как гештальт-терапия на вас повлияла? Как она вас затронула? Я понимаю, что, возможно, сложно отсеять вот влияние конкретно гештальт-терапии, но, может быть, угу. может быть, что-то можно вот так вот, вот вычленить отдельно. Сейчас, mm-hmm. да, вот чтобы прямо вычленить, да? Это про... Это все-таки про какое-то удивительное доверие себе. Mm-hmm. Это вот именно гештальт-терапия. Это про такое отношение к себе. Но когда можно, вот именно благодаря гештальт-терапии, как будто я научилась дифференцировать, вот, что есть я, что не я, uh-huh, да, что uh-huh. мое, что не мое, вот, что истинно для меня, что действительно мне интересно, что действительно это такой, ну, это мой порыв, мой выбор. Uh-huh. Uh-huh. И это как-то вот именно благодаря гештальт-терапии какой-то вот этот внутренний ресурс или внутренний, я не знаю, вот эти какие-то фразы, ресурс, стержень, они такие вот банальные слова, но это именно гештальт-терапия давала, потому uh-huh. что, например, в экзистенциальной терапии было очень... Хотя я там все равно была такая незрелая, я даже туда сейчас смотреть пока не хочу. А вот в плане такой, то ли это совпадает с возрастом еще, знаете, вот я думаю одновременно, потому что это и возраст уже где-то так получалось ближе к 40, и именно гештальт-терапия, когда это где-то так ближе к 40, и в целом mm-hmm. это такое вот, вот я, да, это вот как я будто прямо бы больше, говорила, это я. Как будто бы у меня почему-то в голове крутится слово прицельность, вот прицельность на себя, но не как эго такой центризм, а вот именно на... Ну, не то, что прицельность на себя. Прицельность-то, знаете, нет, как-то вот. Прицельность-то, нет, вот она к бытию, да, вот там, к среде, к людям. Но это как-то вот из себя вот так вот, да. То есть я вот такой... Ну, это вот ощущение опоры, ощущение того, что я есть. Я есть, и вот я точно могу сказать, из чего я есть, да, ощущать там как доверие себе такое вот. Какую-то, не знаю, там, важность себя для бытия. Вот так прям пафосно, может быть, это, ну, вот как-то так, соответственно. То, что бытие для меня важно, это было прям всегда понятно мне как-то, да, вот то, что еще я что-то, да, я делаю, я как-то тут реализовываюсь. И очень такое с доверием, со свободой, с самоуважением. Хорошо. Спасибо. Я хочу еще поинтересоваться про вашу работу гештальт-терапевтом, психотерапевтом. Что вам нравится? Может быть, есть какие-то вещи, моменты, от которых вы прямо получаете вот самый кайф? Вот в чем смак вашей работы психотерапевтической? Ну, наверное, тогда, когда вдруг происходит какое-то, вот извините за это слово, такое, ну, такая трансцендентная встреча. Вот когда вдруг я с человеком напротив, да, мы вдруг как-то так встречаемся, что, знаете, вот... Ну, затронутость такая бывает, и какой-то, ну, так раз на какую-то, вот, я не знаю, глубину, почему говорю трансцендентная, да, потому что как будто, ну, такой выход за пределы какой-то вот этой повседневной суеты, а он сказал, а ты сказала, как ты себя ощущаешь, и вот выход из вот этих разговоров, рефлексии, а вот на какой-то... На каком-то другом уровне вдруг происходит эта встреча. Когда слова какие-то такие ёмкие и неспешные находятся и у меня, и у клиента. И медленно как будто всё, как будто прям все так раз останавливается, и в этот момент что-то такое происходит. Вот когда это происходит, это прямо вот очень сильно меня впечатляет, и я прямо люблю такие встречи. Я сама улетела какое-то такое. Причем это может быть, знаете, ну, эта встреча может быть и в теме боли, и в теме какого-то там, не знаю, горевания, и в теме бессилия, и в теме вообще там встречи какой-то неизбежности. И при этом как будто это можно разделить, и вот эта вот разделенность какая-то, и вот... Вот это да, это то, что я люблю, это то, что очень для меня важно и ценно. Это в моей практике. Хорошо. У нас примало времени. Я не задала все вопросы, которые хотелось бы вообще, вот, но так с удовольствием слушаю вас. Хочу еще в такой завершающий вопрос задать. Он немножко с поворотом в будущее. Что дальше? Что дальше для вас лично? Насколько здесь комфортно поделиться, может быть, какими-то своими планами, я не знаю. И если у вас есть какой-то взгляд, мнение, что дальше для гештальт-терапии? Что дальше для гештальт-терапии. Я думаю, что я не на том методологическом уровне, чтобы вот так широко мыслить. Mm-hmm. Вот. Наверное, больше думаю... мне кажется, это то уже, что происходит и происходило и раньше. И многие это уже и так делали, что это больше такой вот экзистенциальный ключ. Мне кажется, будет больше mm-hmm. присутствовать вот это экзистенциальное внимание. Вот. Мне кажется, это все меньше будет какого-то отреагирования. Вот знаете, как вот раньше, такой ранний гештальт, да, mm-hmm. это такое вот реагирование, дать иду, разворачиваться, да. Мне кажется, сейчас это, ну, много про какие-то такие этические поступки, позиция своя, смысловые поступки, такие вот, ну, вот, наверное, mm-hmm. вот как-то так. Что дальше для меня? Дальше я буду мудреть. Это чудесно. Да, я буду мудреть. У меня внучка будет расти. Вот. Я какие-то новые проекты, новые формы работы хочу придумывать. Угу. Сейчас вот я начала вот такую форму, как какие-то даже, вовсе это даже не лекции, но это вот что-то, когда я немножко философская, немножко терапевтическая, вот какие-то темы поднимаю, и потом я иллюстрирую их слайдами, угу. и все это там под музыку. И вот у меня было так пару лекций, я так делала, и потом мои коллеги, друзья мне говорят, давай, может быть, ты будешь делать так это регулярно. Mm-hmm. И вот у меня какой-то открывается сейчас интерес к тому, чтобы это делать регулярно. И сложно называть это лекцией, потому что это совсем вовсе не лекция. Это такая вот атмосфера впечатлений. Mm-hmm. где я могу рассуждать там о чем-то и говорить, и иллюстрировать. Ну, это такая впечатленность. Mm-hmm. Мне нравятся люди, которые приходят и вживую вот, слушают. Да, знаете, я все-таки думаю, что живой контакт, он важен, он ценен, и он неистребим. С одной стороны, вот действительно онлайн дает какую-то возможность, mm-hmm. и индивидуальной терапии. У меня много онлайн, много моих клиентов живут в других городах, в других странах. Но групповую форму работы я не приемлю. Mm-hmm. И как-то вот встречаться с группой, или вот я это делаю как-то очно, вот. Вот это хочу развивать, какую-то вот такую новую форму. Какие-то новые проекты у меня с моими коллегами рождаются вот, по новой форме. Тоже вот мне интересно это пробовать. Я как-то так вдохновилась. Вот. Ну, вот так вот. Как-то хочется, что хочется подольше быть активной. В плане своей головы, в плане физически активной подольше хочется быть. Хочется подольше пожить. Я очень люблю жизнь. Mm-hmm. Мне нравится. Моя жизнь нравится. Нравится вообще жизнь. Вот. Ну, как-то хочется, чтобы это было подольше. Mm-hmm. Спасибо вам. Может быть, есть что-то еще... добавить, дополнить к этой встрече нашей? Да, я не знаю, как-то оно так странно лилось. Я вот... Да. Я в какой-то момент еще забыла, что идет запись вообще. Это же люди mm-hmm. будут слушать. У меня как-то так... Я на вас смотрела и как-то так вам рассказывала, как-то так располагали меня к тому, что я как-то mm-hmm. повспоминала что-то такое даже удивительное, что давно не вспоминала из какой-то своей жизни. Я не знаю, я, наверное, потом буду думать про эти вопросы, которые вы задавали. Я наверняка буду думать, ой, что-то я, надо же было вот это сказать, там, вот так-то, да, там еще что-то. Ну, ну вот как было, было вот оно сейчас так. Хорошо. Спасибо вам большое за какую-то вашу такую глубину и за медленность. Вот. Заземленность для меня. Спасибо. Меня вот очень располагало то, как вы слушали. Вот так. Я не торопилась быстро что-то сказать. Может быть, еще и потому, что вы как-то так слушаете. Я так открывалась. И волнение очень быстро прошло. Да. Так что спасибо. Ну, было интересно. Хорошо. Останавливаемся? Да. Да. Да.